Глава 4. О знакомстве с русалками и девичьих радостях. Карл заслушался. Сидел, подперев рукой щеку, и к концу даже начал тихонько подпевать, стараясь своим басом не заглушить мой негромкий, в общем-то, голос. А к завершению выступления припев подхватили еще несколько голосов, но уже девичьих. «Сирена, сирена, сирена, я море и волны и пена». Я сделала вид, будто ничего не слышала, и Карлу подмигнула, чтобы не выдал себя. «Ну вот, как-то так», — сказала, закончив, и неторопливо поворошила ветки в костре. «Это песня из моего мира». «Красиво», — поддержал мою игру напарник. «А у нас совсем нет песен про русалок и сирен. Точнее, может, где-то и есть в приморских краях, но я там никогда не бывал. Впервые на море и сразу влюбился в него». От воды донесся тихий всплеск, но выдать себя иным образом гости не торопились. «Может, еще споешь?» Как ни в чем не бывало, задал вопрос Карл. «А я больше не знаю, но могу поведать сказку о русалочке. Хочешь?» «Спрашиваешь. Разумеется, хочу». Я снова прокашлялась и сделала вид, словно задумалась, вспоминая сюжет. От воды донеслось нетерпеливое побулькивание. Едва заметно улыбнувшись, я начала довольно громко, чтобы гости тоже хорошо слышали. Рассказывать всем на земле известную сказку о юной русалочке, влюбившейся в человеческого принца. Примечание. Сказка «Русалочка». Автор Ханс Кристиан Андерсен. Конец примечания. Бросилась с корабля в море и почувствовала, как тело ее расплывается пеной. Продекламировала я, и от воды донеслись всхлипывания и тихие рыдания. Карла тоже пробрала сентиментальная история. Он часто моргал и крепко сжимал руки в кулаки. Я обвела рассеянным взглядом погрузившийся в темноту пляж, держа театральную паузу. «А дальше?» — не выдержала одна из гостей. «Неужели это все? Она погибла, да? Но совсем?» — поддержала ее другая, безостановочно всхлипывающая девушка. «Это так печально!» — зарыдала третья. «Кира, и правда, неужели русалочка так и осталась навсегда морской пеной?» — поддержал их Карл. «Нет», — помотала я головой. А дальше было вот что. Над морем поднялось солнце. Когда закончилось повествование, девушки, уже не скрываясь, рыдали навзрыд. Карл печально смотрел в огонь, а я размышляла, что же еще такого устроить. «Ведьмочка», — всхлипнув и шумно высморкавшись, позвала меня одна из гостей. «А ты еще сказки знаешь?» «Конечно знаю, я же библиотекарь», — фыркнула я. «Но не о русалках, другие». «А они про любовь?» — заинтересовалась вторая невидимая пока собеседница. «Можно и про любовь рассказать?» «Да, конечно, непременно!» — хором, перебивая друг друга, закричали хозяйки территории. А потом задали вопрос. «Можно мы к вам подойдем?» «Это как?» — опешила я. «Мы умеем превращать хвосты в ножки, но только ночью», — кокетливо ответили мне. «Даем слово, что не причиним вам вреда, если вы первыми на нас не нападете. Вы хорошие, в зачарованный грот не лазили и ничего не испортили на нашем острове». Я вопросительно посмотрела на Карла, вроде как отдавая решение ему. «Ладно, подходите». Напарник встал и галантно поклонился в сторону выходящих из воды девичьих фигурок. Русалок оказалось пятеро. Все как одна, фигуристые, красивые, с волосами синих и зеленых оттенков. Собственно, волосы и являлись их одеждой, так как барышни были обнаженными. Карл демонстрировал багряный цвет лица, даже при свете костра было заметно, и отводил взгляд, стараясь не смотреть на них. Но девушке его смущение ничуть не волновало. Зато отсутствие одежды на русалках компенсировало совершенно невероятное количество украшений из жемчуга. Множество браслетов, тяжелые серьги в золотой оправе, ожерелья. Как они не сгибались-то под такой тяжестью? Я бы точно не смогла на себе столько ювелирки таскать. «Можно мы переступим ваш защитный круг?» — вежливо спросила одна из гостей, роскошная синеволосая красотка. «Можно», — после секундной заминки ответила я. Со своей стороны также обещаем, что не нападем на вас, если вы первыми не атакуете нас». Русалки заулыбались, переступили защитную линию и, подойдя вплотную к костру, опустились на песок. Расправили на груди гроздья жемчужных ожерелий, посмеиваясь над Карлом, частично прикрылись волосами и жадно уставились на меня. Я же рассматривала их. «Ведьмочка», — обратилась ко мне та же гостья. «Похоже, она у них старшая. Ты обещала еще сказку». «А, да», — отмерла я. «Только сначала вопрос, а почему вы к нам раньше не вышли?» «Мы наблюдали», — без тени улыбки ответила она. «Сначала думали, что вы влюбленные, все же такая пара, ведьма и маг, это интересно. Потом поняли, что вы не собираетесь, ну, ничего не собираетесь делать. Стали ждать, что вы предпримете. Вы почему в грот не полезли?» «А надо было», — удивленно подняла я брови. «Нас предупредили, что он у вас какой-то особенный. Мы же гости на вашем острове. Неприлично лазить по потайным помещениям дома, даже если хозяева не показывают своего присутствия. Это все равно, что чужие письма читать». «Вот именно», — поддакнул слегка отошедший от смущения напарник. «Мало ли, вдруг у вас там сокровищница. А мы не воры, мы студенты высшей школы библиотекарей, практиканты». Что самое странное, ни у меня, ни у Карла и правда мысли не возникло лезть в грот. Вот даже не знаю, почему. Мы делали все, что угодно, но больше и близко не подходили ко входу в заповедное место русалок, кроме того раза, когда осматривали остров в первый день. «Ой, какие хорошенькие практиканты!» — загалдели четыре девушки. Их старшая долго задумчиво смотрела сначала на меня, потом на Карла, после чего произнесла. «Вы не врете. Удивительно. Как вас зовут?» «Я Кира, он Карл, а вас?» «Мое имя Лидия». Остальных девушек звали Стелла, Марина, Селина и Лаура. «Ну что, сказку?» — предложила я, когда все представились. История об одной милой девушке. Мать ее умерла, и спустя время отец женился на другой женщине, у которой было две взрослые дочери. Свою падчерицу злая мачеха заставляла много работать по дому. Затем была сказка о мертвой царевне и о семи богатырях, потом Снегурочка. Когда я произнесла слова о том, что Снегурочка растаяла, русалки уже рыдали в голос. Ну, очень впечатлительные особы. «Я даже не думал, что ты знаешь столько сказок», — произнес Карл и украдкой потер глаза. «Всегда любила читать», — хихикнула я. «Что-то я так расчувствовалась, что даже проголодалась», — со смущенной улыбкой сказала Лидия. «Мы сейчас», — вскочили Селина и Марина и побежали к воде. «Кира, ты только без нас ничего не рассказывай! Мы быстро!» — крикнули, уже ныряя. «Да я как-то уже устала говорить», — смущенно пожала я плечами, глянув на Лидию. Она пристально смотрела на меня, и уж не знаю, какие мысли бродили в ее хорошенькой головке, но вид у девушки был миролюбивый. Пока мы с Лидией разглядывали друг друга, Стелла и Лаура придвинулись вплотную к Карлу и начали что-то нашептывать ему с двух сторон. «Они его не обидят?» шепотом спросила я Лидию. «Учтите, он мой друг. Я за него... В общем, я за него...» «Не обидит», — тонко улыбнулась синеволосая девушка и покосилась на своих компаньонок и не знающего, куда деваться Карла. Он ведь еще не знал любви женщины. Девушки могут доставить ему наслаждение и многому научить. Он им очень понравился с самого начала, когда вы только приехали сюда. Лучшие подруги а чуть не переругались, кто именно будет его отбивать у тебя и соблазнять. Еле договорились. «Разрешаешь?» Последний вопрос сопровождался пристальным взглядом мне в глаза. «Только если он сам не против?» В этот момент вернулись Селина и Марина, вывалили на наш импровизированный стол из небольшой сети целую гору устриц и огромных креветок и присели на песок. «Карл, Карл!» затормошили моего напарника Стелла и Лаура. «Девушки принесли устриц. Попробуй, это очень вкусно». Потом я, хихикая, наблюдала, как девушки кормили бедную жертву их чар устрицами. Мне сырые моллюски доверия не внушали и аппетита не вызывали. А вот креветки, к тому же такие огромные, это да. Я их поджаривала над огнем на прутиках и с удовольствием ела. Уж не знаю, как Стелле и Лауре удалось окрутить Карла и заморочить ему голову, но спустя некоторое время эта троица поднялась с песка. «Кира, я... Можно? Я...» Заикаясь и стараясь не смотреть мне в глаза, начал мямлить напарник. «Идите уже, только отвлекаете», — фыркнула я и махнула рукой, прогоняя их. Тесная компания удалилась, а Лидия снова привлекла мое внимание. «У тебя очень красивые сережки, Кира, бабочки». Она мечтательно улыбнулась. «В море их нет, а когда мы ночью выходим на берег, они уже спят». Я ждала продолжения, ведь неспроста она завела этот разговор. «Кира, подари мне свои сережки». «Лидия, понимаешь, у меня нет денег на другие», — развела я руками. «Не, ну а чего? Сама вся в драгоценностях, а у меня хочет забрать единственное украшение, если не считать подаренного Иваром кулона. Я ведь студентка, а на стипендию не разгуляешься». «Меняемся», — правильно поняла мой намек русалка и покачала пальчиком свои серьги, большущие грушевидные жемчужины нежного серебристого оттенка, свисающие золотого крепления. «А не жалко?» — хмыкнула я. «Твои стоят намного дороже». «Да в море жемчуга сколько угодно», — отмахнулась она. «А вот бабочки...» Я не стала ломаться. Молча сняла вожделенных бабочек, положила на стол и провела над ними рукой, омывая магией. Лидия повторила мои действия со своими украшениями, после чего мы, заговорчески улыбаясь друг другу, вдели полученные на обмен серьги в уши. «А мы...» — обиженно протянула Марина. — Мы тоже хотим что-нибудь. Кира, давай меняться браслетами. Смотри, сколько их у тебя. И все такие красивые и яркие. Ну, пожалуйста. — Это вообще-то обереги, а не обычные браслеты, — обиделась я за свои фенечки. Ручная работа, между прочим, я сама плела и заговаривала. И ночь перестала быть томной. Мы, как сороки, менялись украшениями, нахваливали свое и выбирали самое приглянувшееся из предложенного. В итоге я получила от Лидии кулон с такой же серебристой грушевидной жемчужиной, в комплект к серьгам, и связку ожерелий из обычного крупного белого жемчуга. А Селина и Марина вручили мне браслеты, колечко и еще одни сережки, более скромные. Я честно пыталась объяснить, что мои фенечки столько не стоят, но русалки меня уверили, что для них жемчуг – это тоже не самый дорогой товар, и в море его сколько угодно. Логично, в общем-то. Когда мы нацепили все полученное в процессе обмена друг с другом, я при этом чувствовала себя ужасно глупо, никогда жемчуг не носила, да еще в таком количестве, то повисла пауза, заполненная довольными улыбками и любованием полученными цацками. Девчонки — это девчонки, и неважно, ноги у них или хвосты, и живут они на суше или в воде. «А хотите, я вам погадаю? Только сегодня и только сейчас!» Голосом ярмарочного зазывала и, дурачась, тихонько провыла я, зажимая в ладошке вторую пару сережек. Карты у меня были с собой в сумке. Не то чтобы я любила гадать, но выучила это хорошо на уроках спиритизма и изредка делала расклад на ближайшее будущее. Рассвет застал нас склонившимися над картами, разложенными на одеяле. Я успела погадать всем трем девушкам, и они остались очень довольными. Вдруг первые солнечные лучи брызнули в небо из-за горизонта, и русалки подскочили. «Кира, мы придем завтра, как стемнеет!» — крикнули они уже на бегу и прыгнули в воду. «Кира, жди, завтра еще поговорим!» — донесся голос Лидии. Я открыла рот, чтобы ответить, но тут мимо меня с визгом пробежали Стелла и Лаура, с разгона влетели в воду и скрылись в волнах. А следом за ними приплелся покачивающийся от усталости Карл с опухшими от поцелуев губами и осоловевшими, поглупевшими глазами. Мы постояли, глядя на восходящее солнце, раскрашивающее море в золотые оттенки. «Пойдем спать, герой-любовник», — зевнула я. «Ты, конечно, крут, не ожидала». «Кира!» — укоризненно пробасил он. «Понравилось хоть?» — ничуть не смутилась я. Он интригующе улыбнулся, подхватил одеяло, мой котелок, так и не пригодившиеся травы, и побрел к нашему лагерю. Весь день мы отсыпались, выныривая из дремы, только чтобы поесть, охладиться в море, и сразу же вновь проваливались в сон. А вечером, как только солнце село, снова пришли вчерашние русалки. Стелла и Лаура сразу же бросились целовать, обнимать и тискать Карла. Он краснел, отводил от меня взгляд, но... Его опять напичкали устрицами и креветками и утащили, а мы остались вчерашним составом у костра. «Стелла и Лаура счастливы», — улыбаясь, произнесла Лидия. Они будут очень скучать по мальчику, когда вы уйдете. Я правильно понимаю, что этот мир вам не родной? Да, мы прибыли сюда всего на месяц. Наш руководитель живет в Лириграссе, а нас сюда отправил за ингредиентами для зелий. Мы уже почти все собрали». «А что не смогли найти?» — спросила Селина. Я сморщила нос. Говорить о чешуе этим милым русалочкам было неловко. Я-то ожидала увидеть вредных и противных стерв, собиралась их как-то задурить, чтобы получить чешую со хвостов. Они оказались такими славными, что у меня язык не поворачивался. Да и хвостов у них не имелось, к нам они выходили в человеческом облике. «Чешую?» — понятливо хмыкнула Лидия. Я покаянно кивнула и озвучила свои мысли. «Так мы и есть стервы с теми, с кем по-другому никак», — ничуть не обиделась девушка. «На нашем месте любая женщина любой расы озверела бы и стала вести себя так, чтобы неповадно было в следующий раз приплывать в чужой дом, гадить там и пытаться обворовать». «Серьезно?» — я присмотрелась к ним. «А часто к вам, ну, моряки всякие?» «Случается, но одно отребье лезет. Думают найти тут дармовую любовь, считают нас морскими шлюхами, с которых можно еще и жемчуга или иных сокровищ получить. А приличных людей мы и не встречали почти. Потому так рады вам». «Точно, Кира!» — поддакнула Марина. «Вы с Карлом очень милые». «Спасибо, вы тоже!» — рассмеялась я. «Ну, чем вас сегодня развлечь? Сказками или рассказать о том, как протекает жизнь у студентов высшей школы библиотекарей?» На рассвете история повторилась. Девушки стремглав бросились к воде, как только сверкнули первые солнечные лучи. Стелла и Лаура снова мчались последними, а потом явился Карл. Вот же жеребец неутомимый! Так прошло еще несколько ночей. В одну из них русалочки принесли мне раковину, наполненную чешуйками. Сказали, что это с прошлой линьки, и я могу смело отдать часть научному руководителю, а остальные забрать себе для эликсиров и декоктов. Я болтала с ними, рассказывала и об учебе, и о своих проказах и глупостях, и о родном мире. Снова гадала им на картах, вспоминала сказки, а ближе к рассвету, последней четвертой ночи, Лидия сказала: «Кира, сегодня за вами придет шхуна. Море шепчет, что тот капитан, который привез вас сюда, собирается проверить, не съели ли мы вас». Она хихикнула. Мы дружно рассмеялись, переглядываясь, словно заговорщики. А Лидия продолжила: «Я хочу сделать тебе на прощание два подарка. Один небольшой, держи». Она вложила в мою руку одну сережку с большой, графитово-серой вытянутой жемчужиной, почти такой же, как те, что красовались у меня в ушах. «Отдашь когда-нибудь тому парню, который тронет твое сердечко и заставит его биться чаще? Эту жемчужину вынули из той же раковины, в которой родились и твои серебристые. А второй подарок магический. Как расцветет, иди в грот. Ты знаешь, где он». «А Карл?» — спросила я, резко посерьезнев. «Нет, ему туда нельзя. Он мужчина, погибнет, если войдет и хлебнет первозданные силы. А тебе можно, ты женщина, сильная ведьма и не менее сильный маг. Ты сможешь принять мой дар. К тому же Стелла и Лаура одарят его всем, чем смогут. Они очарованы твоим другом. Все уши нам прожужжали о том, какой он замечательный». Кивнув, я приготовилась слушать указания. Когда пришло время прощаться, обнялась со всеми девушками по очереди. Пожелала им счастья и даже нашептала заговоры на удачу и любовь. Лидия тоже крепко обняла меня. От волос морских жительниц пахло солью и водорослями, а их кожа была прохладной и упругой. Интересно, русалки хладнокровные, как рыбы? Никогда не задумывалась над этим. Хозяйки острова покинули нас. Карл, как сомнамбула, доплелся до лагеря и упал на одеяло. Укатали его эти неугомонные любвеобильные девицы, судя по всему. Я присела рядом, осмотрела появившиеся на нем украшения. Серьга с крупной жемчужиной и золотой грубый браслет, разумеется, тоже с тремя неровными большими перлами. Вот уж и правда, проблем с добычей морских сокровищ русалки не испытывают. Странно, вроде у Карла ухо не было проколото. Когда успели-то в темноте? Похоже, крепко он русалочек зацепил. Вот же сердцеед какой оказался. А ведь в начале года был закомплексованным тихоней. Причем совершенно неоправданно. Налицо он очень симпатичный, и фигура у него хорошая и ладная, только что рост невысокий. А уж голова так вообще золотая. Дай-то бог, чтобы Стелле и Лауре удалось завершить начатое мной и окончательно привести самооценку Карла в нормальное состояние. Классный ведь парень, умница, каких поискать, а девчонок чурался, считая себя непривлекательным. И хотя я не сторонница столь вольных любовных треугольников, и меня ощутимо коробило от такой распущенности, но заодно то, что морские жительницы сделали моего напарника счастливым, закрывала глаза и молчала, не высказывая своего неодобрения и не подшучивая над ним. В конце концов, русалки, они не люди, а наполовину рыбы. У них какая-то иная мораль. А выдрать Карлу волосы и прочистить мозг, если он вздумает повторить подобное позднее с обычными девушками, я всегда успею. Я потормошила друга за плечо. «Карл, я иду в грот. Мне Лидия дала разрешение, тебе туда нельзя», — поспешила предупредить, так как он встрепенулся. «Она сказала, что любой мужчина погибнет, если войдет. А я иду по ее наказу. Не смей лезть за мной, слышишь?» «Ну вот», — разочарованно прогудел он. «Я скоро вернусь. Замкни защитный круг и спи».